Диана Андерсон. Свадебная ловушка для родителей. Спорим, не поженимся. Глава первая. Надежда. Бывший муж скоро снова женится, и я тоже выхожу замуж. Только расскажу вам об этом чуть позже, а пока нам с ним, нашими детьми и его невестой придется пожить вместе под одной крышей целую неделю. Забавно, правда? На самом деле звучит как страшный сон. Но ради детей придется потерпеть. А теперь давайте по порядку. Немногим ранее. «Немедленно верни мне мой бюстгальтер!» «А он точно твой?» Бывший держит в руках мой кружевной красный лифчик. Пялится на меня неотрывно. Голубые глаза подлеца вспыхивают от похоти. Он проходится взглядом по моему телу в пушистом банном халате, на долю секунды нагло задерживается на груди. Сканирует, будто я стою перед ним голая. Меня всю трясет от возмущения, щеки горят огнем. Вот же животное. Хватаюсь одной рукой за запах халата, а другой, поддавшись вперед, пытаюсь выхватить бюстик из рук подлеца, бывшего мужа. Да-да, бывшего подлеца мужа. На меня по новой обрушивается абсурдность ситуации. В руках этого негодяя мой лифчик. «Верни по-хорошему!» Выдыхаю, сдерживая гнев в узде. «Иначе...» «Иначе что?» Бросает с вызовом. «С такой гаденькой, порочной ухмылкой!» «Я тебя придушу прямо здесь! Вот что!» А он смеется, урод. Да еще и руку, в которой мое белье держит, поднимает выше, чтобы я не дотянулась. Случайно прохожусь по нему взглядом. Стоит из себя весь такой холеный, в белой рубашке, классических брюках. Каштановые волосы аккуратно уложены. Бывший вздергивает подбородок, вытягивается по стойке смирно, и мне кажется, будто не просто накачался, а даже ростом выше стал. Я его больше 5 лет не видела. А он вон какой вымахал. Либо в спортзале пропадает, либо на стероидах. Да и силой от него веет. А мне, к стыду, тяжело дается это противостояние. Так, стоп! Безобразие! О чем я думаю? У нас с Ветровым был громкий скандальный развод, после которого я долго приходила в себя. Так что увидеть его здесь сейчас – последнее, чего бы я хотела в своей жизни. Клянусь, придушила бы. Вот прямо сейчас прыгнула бы, дотянулась до его шеи и придушила. «Что ты разоралась?» — цокает он, обводя меня уже серьезным взглядом с головы до пят. «Малышки мои где?» Вспыхиваю ярче спелого томата на грядке, и мне стоит дюжих усилий прийти в себя и ответить на его вопрос внятным тоном. Слишком уж он самоуверен, скот. Он, конечно, и раньше был таким, но большие деньги и статус все-таки меняют человека. Девочки в саду. Бросаю равнодушно. С щенком играют. Пойду поздороваюсь. Ветров кивает, разворачиваясь в противоположную сторону. Ты ничего не забыл? Кашлянув, указываю на свое белье. Леон наигранно поджимает губы, а затем отрицательно мотает головой. Терпение мне. Чуточку терпения. Ради девочек. Но не убью же я их отца у них на глазах. «Сама-то как?» — ухмыляется он. «Не скучала по мне?» «Нет, мне нужно много терпения. Гори в аду!» «Так и знал, что скучала!» Подмигнув, отправляет воздушный поцелуй. Выдыхаю. «Если бы можно было убивать силой мысли!» «Какого черта ты здесь? Ты же должен был приехать только через неделю! У нас уговор!» Я предупреждала его людей, что буду в загородном доме с девочками в эти дни. У меня отпуск, так что его физиономия здесь лишняя. Уговор с момента развода был крайне прост. Ни в коем случае не пересекаться. Девочки, разумеется, живут со мной. Но несколько недель в год, к сожалению, бывают у отца. Но мы с бывшим друг друга не видим. Не нарушали же столько времени. «Все равно моя очередь жить с дочками», — заявляет он резонно. «Я по ним соскучился, вот и приехал на пару дней раньше. Не вижу в этом проблем». «Масик!» «А где наша спальня?» Писклявый женский голос звучит из противоположной стороны дома. Столбенею. Лицо Леона искажается в гримасе. Бывшая резво всучивает мой лифчик мне в руки, а сам отходит на более безопасное от меня расстояние. «Да что тут происходит?» «Ветров, ты совсем охренел? Ты что, еще любовницу сюда притащил?» «Договаривались же, никаких пассий при детях. Они не должны видеть весь этот срам. А этот особо наглый экземпляр умудрился еще и в наш дом эту девицу привезти. А ведь девочки этого обманщика так сильно ждали». «Это не любовница», — Леон отвечает холодным тоном, глядя мне в глаза. «Львеночек, ты здесь?» — вытягивает девица. «Львеночек!» В дверном районе нашей гостиной появляется стройная, расфуфыренная блондинка на каблуках. Она недоумевает так же, как и я, когда мы сталкиваемся взглядами. Кутаюсь в халат сильнее, прячу лифчик в огромный карман и поддаюсь вперед. «Львеночек, значит?» «Ну, львеночек Ветров, конец тебе!» «Мне нужно что-то сделать, пока эта разодетая Барби своими глазищами не просверлила во мне дыру, и прогнать этих двоих бессовестных людей отсюда к черту!» Анька и Катька 3 месяца отца не видели, а этот негодяй умудрился притащиться в наш семейный загородный дом в Москве со своей очередной девицей. Дом общий, но с дочками отдыхаем здесь по очереди. Мы же договорились никого сюда не приводить, потому что этот дом принадлежит нашим дочерям. А это свято. Пазл начинает складываться. Этот урод привел сюда любовницу, чтобы провести здесь с ней все выходные. Не о детях он думал. Мы с девочками ему наверняка помешали. Вот почему мое белье в комнате его совсем не смутило и вызвало подобную реакцию. Убью. И собираюсь уже убивать, как вдруг... «Надежда, познакомься». Леон становится близко к своей любовнице, оборачивает ладонь вокруг ее талии и собственнически притягивает к себе. «Это Снежана, моя невеста».